Глава 25. Ближе к вечеру Катя пригласила на чай. Устроились по традиции в музее, за большим грубо сколоченным столом, и в таком окружении не могла не представиться возможность поговорить по душам. «В сущности, я ужасно рада, что вы так вовремя с проверкой», признавалась она, разливая по кружкам чай крепкий, сладкий и настоящий кубчик. «Страсть, как не люблю одна оставаться». «Я вот как раз хотел вас спросить, не боязно ли вам тут?» — вставил Станислав. «Угоститесь пряничком», — предложила Катя, поднося блюдо, на котором деликатесы эти высились горкой. «Непокупные, мы тут выпекаем». Пряники выглядели заманчиво. Не особо ровные, видно, что рукотворные, глазированные, в узорах, и аромат от них стоял неимоверный. «У вас и пекарня имеется?» Лев Иванович, взявший один лишь из вежливости, попробовал и понял, что возьмет и второй. «Очень вкусные!» «Не то, что пекарня, но печь работает, занимаемся», призналась директриса. «Только вы не подумайте, чего незаконного!» «Не подумаем», пообещал Кричко, беря третий со сгущенкой. «Люди приезжают в музей или там на занятия. Надо же их угостить чем-то от души, непокупным, чтобы тепло рук ощущалось. Вот и лепим помаленьку. К тому же я подсобрала немало самых аутентичных рецептов». Она разъясняла Станиславу тонкости подбора составляющих и ингредиентов. Тот заинтересованно кивал. Лев Иванович пил чай и размышлял, глядя по сторонам. Поскольку большинство экспонатов были невелики, представлялось интересным рассматривать их, каждый раз находя нечто новое. Вот, скажем, печка. Только сейчас выяснилось несуразица. Трубы у нее нет. Наверное, какая-то этнографическая особенность. Хорошо, что не тут они пряники свои пекут. Иначе такая бы чернота накопилась, век не ототрешь. Далее лапти и корзины. Почему-то весло и какой-то диковинный предмет, похожий на циркуль. Рядом с печкой стоит кровать с красивыми спинками, подушками, сложенными в ряд, прикрытыми тонкой паутинкой кружева. На полу лоскутные коврики, сундуки, плетенные из прутьев. Немало и другой домашней утвари. Тарелки, держалки для лучины, глиняный рукомойник с лоханью под ним, прялка, катка, ларь, для муки, видимо. Ухват или нечто вроде. Беседа как раз притихла, и Гуров заметил. «Необычный ухват с двумя ручками. Наверное, не очень удобно». «Это не ухват, Лев Иванович. Это как раз форма для пряников», — охотно пояснила Катя. «Вот, взгляните, уникальная вещь». Она не без труда подняла тяжелую вещь, ухватив закованные рычаги. Развела их, показала узор на пластинах. «Какой интересный конь! С когтями и зубами, и хвост не метелочкой!» Заметил Станислав, проводя пальцем по нутру пресса. Гладкому, полированному, лишь по краю видны были какие-то нарезные отверстия. «Это не конь, Станислав Васильевич!» — возразила Катя. «Это хищник!» «Волк, поди!» Мимоходом спросил Кричко. Катя отчетливо вздрогнула, но тотчас взяла себя в руки. Укорила то ли в шутку, то ли всерьез. «Легкомысленно вы себя ведете, не равен час накликаете». «Вы что же, волков боитесь?» «Давайте о чем-нибудь другом», — улыбнулась Катя, подрагивая губами. «Давайте», — охотно согласился Станислав. «У каждого свои слабости. Вы расскажите лучше про себя. Как вы дошли до жизни такой этнографической? Историк вы? Этнограф? Филолог?» «У меня три разнонаправленных диплома», — скромно призналась Катя. «Но вообще мне по сердцу конфликтология, медитация. Я, знаете ли, принципиально против любых конфликтов. Все стремлюсь решать по-хорошему, со всеми жить в мире». «Вы замужем?» Поинтересовался Гуров, и снова почему-то губки Катины запрыгали. «Нет, уже нет». Кричко с видом записного ловеласа погрозил пальцем. Но были, проказница. Была. Смущенно призналась она. Дело прошлое. Было непросто, но пережили. И это... Сохранили отличные отношения с мужем. Подхватил Кричко. Катя сделала вид, что не расслышала. Продолжила. К тому же я дипломированный специалист по самосовершенствованию. Провожу женские марафоны, чтобы помочь открыть и использовать энергию подсознания. «Да? А с какой целью?» — вежливо поинтересовался Гуров. «У каждого свои целеполагания. Кто-то жаждет женской силы и поклонения, кто-то стремится проработать прежние ошибки в отношениях, кто-то успокоится и обрести гармонию с окружающей действительностью, которая часто так жестока к нам». «Ну а чаще всего чего жаждут-то?» — допытывался Стас. «Получить, что пожелаешь», — наивно призналась Катя. «Что пожелаешь», — повторил Лев Иванович. «И это работает именно так. В правильное время, в надлежащем месте произнести потаенные слова». Девушка надула губки. «Ох, как упрощенно! По-мужски вы на все смотрите! Конечно, этому предшествует серьезная работа, подготовка. Надо приобрести навык, потрудиться, а то и...» Она замешкалась, подбирая слово. «Жертву принести?» — невинно подсказал Кричко. «А хотя бы!» — с вызовом заявила Катя. «Жертву, да! Конечно, не 40 черных кошек или там горлиц, но спокойствием пожертвовать надо, самомнением, временем». «Временем», — снова повторил Гуров. «А ведь это, Екатерина Алексеевна, бесценный дар. Как это там?» «Дорожите временем, ибо дни лукавы». «И снова вы в плену своих предрассудков. Это нормально». Теперь она говорила уже с некоторым превосходством в голосе. Точь в точь, как воспитательница прилюдно обделавшемуся малышу. «Время — это фикция, придуманная самими людьми для фиксации изменений в природе». «Мощно», — подумав, заметил Станислав. «Но знаете, моя поясница по утрам навязчиво утверждает, что года не шутки. Ну а как сами-то? Получаете, что желаете?» «Сразу видно, что вы не специалист». «Что вы, Катенька, я не претендую». «Конечно, всегда получаешь то, что полезно», — уверенно заявила она и даже пальчиком в небе повертела. «Если желаешь того, что тебе во благо». «То есть смысл в том, чтобы желать только того, что реально получить?» — коварно спросил Гуров. Однако Катя, видимо, почуяв ловушку или издевку, решила прекращать метать бисер перед свиньями. «Это долгая история. Путь, на который надо выходить желанием, открытым сердцем и доверием. У вас, Лев Иванович, ни того, ни другого, ни третьего». «И я не претендую, Катенька», — заверил сыщик. «Но все-таки, если, скажем, прямо сейчас мне нужна новая машина». «У вас и это вполне ничего», — заметила Катя. «Но если хотите принять, у меня лично был опыт. Нужна мне была очень машина, и она появилась». «Сама по себе?» — шутливо уточнил Кричко. «Завелась и под окна приехала». Катя, розовея от того, что ей не верят, хорохорилась. «Смейтесь, смейтесь. А вот было. Я поработала хорошо». «Ну-ну, Катя, вы мечтательница и плутовка. И что же, к примеру, за машина?» — подначил Станислав. «Наверное, розовый кадиллак?» «Самая обычная БМВ», — колко ответила Катя. «Серебристо-голубая, как туман». «А...» — начал было Кричко и осекся. «Катенька, я боюсь вас обидеть недоверием», — мягко начал Гуров, помолчав. «Но все-таки спрошу, где же она, машина?» «Она стала мне не нужна и просто исчезла», — высокомерно ответила Катя. «Может, ее угнали?» — попытался уточнить Станислав. «Я поняла, что это не мое. И вообще, вы можете хотя бы на минуту представить, что у кого-то могут быть иные приоритеты в жизни, нематериальные?» Гуров попытался сгладить ситуацию, ответив, что, мол, ясное дело, понимаем, не беспокойтесь. Однако она, накрутив себя, не собиралась успокаиваться. «Я и турбазу выкупила не для того, чтобы заниматься пошлостями. Я не из тех, кто делает деньги на святынях». «Вы имеете в виду местные достопримечательности?» «Пусть так. Я не хозяйка этих земель. Они никому не принадлежат. Я лишь хранитель. Спасаю уникальные места от погибели. Вы же знаете у нас как. Стоит отвлечься, и тотчас вырастают карьеры или пошлые элитные так называемые поселки». «Не слишком ли большую ношу вы на себя берете?» — спросил Гуров вполне серьезно. «Мало купить. Надо же еще содержать, платить налоги». «Справляемся. Вы же сами проверяли, разве что-то не так? Первый раз, второй. Деньги дожидались меня сами. Прямо вот тут, на столе под окном». Она указала рукой. «Точь в точь, как делал великий Карачун, пока не стал Дедом Морозом». «А в третий раз?» — быстро спросил Кричко. «В третий раз Вселенная послала нам хорошую женщину», — объяснила Катя. «Она такая появилась из ниоткуда, спасла и как будто в воздухе растворилась». «Как машина стала ненужной», — едко уточнил Гуров. «Как фея». «Да уж». «Мир не без добрых людей», — твердо заверила Катя. «Вот понадобится мне хоть миллион, хоть 100 000 000 000, будут и миллионы». Станислав, посерьезнев, снова попытался достучаться до этого сознания, замутненного идеей иждивенчества, возведенного в абсолют. «Слушайте, но если у вас прибавилось, у кого-то же должно убавиться. С этим-то как разобраться? По совести, если...» Катя тотчас отбрила. Также несколько резче, чем положено при беседе со старшими. «А другие не ведут себя так, как будто одни на земле. Поглощают, присовокупляют землю к земле, проглатывают все и растворяют, как черные дыры. Я же очень надеюсь, что пока жива, на этих землях все останется так же, как и теперь. Не появится ни новых церквей, ни новых развалин». Станислав, отставив очередной пряник, подумал удивленно. «Ничего себе понесло девицу! Что это за приступ мизантропии?» Гурова же посетила иная мысль, глупая, смешная. И все-таки он отрешенно, как в первый раз, сугубо профессионально осмотрел девушку с ног до головы. «Нет, нет, быть не может, чтобы она могла на кого-то руку поднять. Слишком тоненькая, слишком субтильная, слишком неловкие, искренне легкие движения, походка. Близорука, истеричка, такая и с гусем не справится. И откровенно, ведь почти недоумок. Да и чуть понервничает, заикаться начинает. И это не блеф, не имитация. Вряд ли до такой степени лицедейка. А если так, то она гений, что вряд ли». Да, умом Катя не блистала, но зато эластичности ей было не занимать. Быстро она восстанавливала форму и приходила в себя. Только-только вываливала на головы непосвященных вселенские тайны. А теперь уже по-светски прихлебывает из чашечки и щебечет о том о сём. Не без кокетства приглашает уважаемых уже гостей, неформально без чинов, в поход по местным достопримечательностям. Тут из-за окна раздался вой. Сначала еле слышно, как будто на пробу. Потом все громче и увереннее. И, наконец, зазвучал самозабвенно с коленцами. Сыщики успели увидеть лишь, как невозможно выкатились из орбит Катины глаза, как некрасиво разявился, сделался квадратным аккуратный ротик, как милое личико налилось густой кровью. Завопила она внутренним хриплым голосом так, как перед смертью.